Глава 15. Новая проблема прилетела совершенно с неожиданной стороны. «Давайте обсудим это после занятия», — предложил я. «Без лишних свидетелей». «Хорошо», — кивнул Сергей Станиславович. Он провел урок по алхимии, а после него, дождавшись, когда все выйдут, принялся рассказывать мне суть проблемы. «Речь идет именно про ваш энергетический препарат», — пояснил он. «Оказалось, что нечто подобное разрабатывали в частной лаборатории «Коды здоровья». И прислали они свою разработку практически одновременно с нами». «Значит, нам одновременно пришла в голову одинаковая идея», — удивленно сказал я. «Причем здесь кража?» «Они уверяют, что подобные разработки настолько сложные, что их не мог придумать студент», — пояснил Сергей Станиславович. «А значит, что мы каким-то образом украли идею у них». «Это бред какой-то», — прямо сказал я. «Я продумал идею, мы написали и отправили работу. Да как бы мы вообще могли украсть чужую идею? Я про эту лабораторию-то первый раз слышу». «Энциклопедия элементов придерживается того же мнения», — проговорил Сергей Станиславович. «Но дополнительную проверку они все равно вынуждены провести, чтобы разобраться в этом деле». «Хоть один день в академии пройдет спокойно. Каждый раз то попытки стереть мне память, то обвинения в кражах». «Что будет означать эта дополнительная проверка?» — уточнил я. «Специальная группа из лаборатории приедет с нами побеседовать», — объяснил Сергей Станиславович. «Точно не знаю, когда. Они расспросят вас, как вам пришла в голову такая идея. Проверят, точно ли это придумали вы. Да и все, в общем-то». «Не очень приятная процедура», — подметил я. «Мы разрабатываем препарат, а нам в ответ устраивают подобные проверки». «Согласен с вами», — кивнул преподаватель. «Но тут мы ничего сделать не можем. Я сообщу, когда они назначат дату этой проверки. И до этого момента все тесты нового препарата приостановлены». «А это еще более плохая новость. Энергетический препарат нужен мне уже в ближайшее время, но из-за какой-то другой лаборатории и жалобы его выпуск откладывается». На следующий день после занятия по микробиологии я снова забежал к Сергею Станиславовичу и выяснил, что проверка приедет в пятницу. Что ж, в данном случае мне точно нечего скрывать. Неудивительно, что студент лекарской академии, испытывающий вечный недосып, захотел придумать нечто подобное. На руку мне должно сыграть и то, что один проект перед этим лаборатория уже одобрила. А значит, они в курсе, что потенциал к подобным разработкам у меня есть. Но все равно это заставило меня задуматься о собственной лаборатории на базе нашего магазина, где я смогу экспериментировать без проблем. На выходе из корпуса натолкнулся на Анастасию. «Николай, давно вас не видела», — улыбнулась она. «Как прошла ваша Олимпиада?» «Первое место», — ответил я. «У вас какие новости?» «С отцом все хорошо». Решив, что я спрашиваю именно об этом, поспешно сказала она. «Я хотела спросить, идете ли вы на осенний бал?» Максимально аккуратный намек. Что ж, видимых причин туда не идти у меня нет. Снова поддержу друга, да и просто хоть немного отдохну от ежедневных проблем. «Как раз хотел вас пригласить», — произнес я именно то, что она так хотела услышать. «С радостью», — расцвела девушка. «Это мой последний осенний бал в академии. Даже грустно». «Точно, ведь она учится на 6-м курсе. Часто стал забывать, что сам я на 3-м. Так как имеющиеся благодаря воспоминаниям знания явно превосходили даже программу всей академии». «Думаю, в вашей жизни будет еще много балов и вечеров», — поддержал ее я. «Да, но это будет уже не то», — улыбнулась Анастасия. «Ладно, мне пора на занятия. До субботы». После занятий я отправился в магазин на очередную смену. «Николай Владимирович, добрый день!» — поприветствовал меня Василий. «К вам там на собеседование молодой человек пришел. На должность продавца. Возле кабинета ждет». «Добрый день, Василий», — кивнул я. «Спасибо, сейчас с ним поговорю». «Он мне немного рассказал о себе, пока вас ждал», — проговорил продавец. «Жалко парня. Да вы и сами сейчас все поймете». Я прошел к кабинету, возле которого меня ожидал кандидат на должность продавца. Это был молодой парень, немногим старше меня. Одетый очень просто, я бы сказал, даже бедно для простолюдина. И с огромным уродливым шрамом, проходящим через все лицо. Шрамы в нашем мире можно было встретить очень и очень редко. Хирурги мастерски сращивали ткани, не оставляя никаких следов. Шрам мог остаться, если пациент не обратился сразу же за медицинской помощью. И драгоценное время было упущено. Но даже в таких случаях, благодаря различным бинтам, примочкам и мазям, можно было добиться хорошего заживления. Здесь же было такое ощущение, что молодой человек получил рану и абсолютно ничего с ней не делал несколько месяцев. И сейчас сформировавшийся килоидный рубец был настолько большим, что исправить его было невозможно. Проблема в том, что такое лицо может оттолкнуть покупателей. Каким бы добрым и обходительным ни оказался этот кандидат, выглядит он очень устрашающе. Эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове, но собеседование я все-таки решил провести. «Добрый день», — поздоровался я. «Меня зовут Николай Аверин. Я владелец этого магазина. Вы пришли устраиваться на должность продавца?» «Здравствуйте», — встрепенулся он. «Да, хоть и мало надежд, что возьмете. Сам знаю, выгляжу не очень презентабельно. Давайте пройдем в мой кабинет. Там расскажете о себе», — предложил я, открывая дверь. Я занял место за столом, а молодой человек расположился на стуле напротив. До сих пор непривычно быть в роли начальника, проводя собеседование. Мне всего 20 с небольшим лет, и все сотрудники были меня старше. Но все-таки я теперь главный владелец семейного бизнеса, и к подобному приходилось привыкать. «Представьтесь для начала», — проговорил я. «Егор Бондарев, 30 лет», — ответил он. «Опыта работы в магазинах нет. На стройке работал и только. Но зарплата там мизерная, а у меня ребенок недавно маленький родился. Вот ищу способ семью прокормить». Рассказывая все это, он не жаловался, а просто спокойным тоном констатировал факты, объясняя, зачем решил поменять место работы. Это мне в нем понравилось. «Шрам тоже на стройке получили?» — спросил я. «Нет, это с детства», — мрачно усмехнулся Егор. «Батька пьяный на мамку с ножом накинулся, а я защитил. Как мог. Батя наутро извиняться принялся, и матушка простила его. А меня к лекарям вести побоялась, чтобы до полиции дело не дошло. Дома лечила как могла. Вот и долечилась. Тогда все становится понятнее. Простолюдинам в принципе сложнее в плане лекарской помощи. Им доступны только общие поликлиники и больницы, где всегда огромные очереди. Там нехватка кадров встречается чаще всего, ведь лекари предпочитают более престижные места работы. Вспомнить хотя бы мою гатчинскую больницу, где настолько не хватало персонала, что при экстренной ситуации пришлось задействовать студентов. Василий прав. История жизни у этого Егора довольно трудная. Я это прекрасно понимаю. И в этом заключается сложная дилемма. Брать или не брать его на работу? Пока из аргументов «за» только и есть его тяжелое положение, а остальные аргументы «против» — отсутствие опыта работы, да и внешний вид. «Образование есть?» — задал я следующий вопрос. Для простолюдинов существовали обычные школы, а кроме этого специальные учебные заведения, техникумы. Именно там они обучались на те простые профессии, которыми и занимались в будущем. «Даже в школу не ходил», — признался Егор. «Работал с малых лет, чтобы семье помогать. Я знаю, Николай Владимирович, что пока что вы не видите причин брать меня на работу. И не хочу, чтобы вы взяли только из жалости. Не нужно мне это». «Тогда попробуйте убедить меня в том, что вас стоит взять продавцом», — спокойно предложил ему я. «Я учусь быстро», — тут же ответил Егор. «Так-то я способный, любую работу вмиг осваиваю. И работать много готов, не отлыниваю никогда». «Почему решили прийти именно в алхимический магазин?» — спросил я. «Я понял, что вам нужна более высокая заработная плата и официальное трудоустройство. Но выбор все равно странный, мы же не мягкими игрушками торгуем». «Люблю я травки всякие, с детства еще», — сказал Егор. «С самых малых лет в свободную минутку часто помогал одному алхимику. Добрый он был. И постоянно говорил, что, мол, способность у меня к этому делу. А тут увидел ваше объявление, да и подумал, может, знак какой свыше. Хочу, чтобы сын мой батей гордился, не как я своим. Вот и пришел». Я ненадолго замолчал, обдумывая его слова. Почему-то мне хотелось принять его на работу. Хоть я и понимал, что обучать его предстоит долго. Но раз он пришел и хочет изменить свою жизнь, почему бы не дать ему шанс? Тем более со шрамом я могу попробовать разобраться, чтобы он не отпугивал посетителей. Кандидатов сейчас немного, и особого выбора на должность продавца нет. Ждать мне не хотелось, когда пришел человек, готовый много работать и обучаться. Тем более оклад продавца куда ниже, чем у лекаря, и на это место не так много желающих. Точнее, пока всего один. Я часто думал о том, в чем же заключается истинное предназначение лекарей. Всегда ли в лечении людей? Недавно убедился, что не только в этом. Ведь если магический запас прокачивался при чтении лекций, значит, суть лекарского дела еще и в передаче знаний. Для себя я все это объединил для помощи людям. Любой лекарь должен за свою жизнь помочь как можно большему количеству людей. И это не всегда означает вылечить человека от простуды. Еще я думал о шраме. Понятное дело, сейчас в бесплатных больницах ему точно ничего не могут сделать с подобным рубцом. Но может ли это исправить хирургическая магия в целом? И если я прокачаю навыки до необходимого уровня, смогу ли это исправить? В любом случае, спасибо, что хотя бы провели собеседование. Приняв мое молчание за отказ, проговорил Егор. «Я согласен принять вас на работу», — решительно ответил я. «Разумеется, для начала будет испытательный срок или стажировка. Я выделю вам время на обучение, но сразу предупреждаю. Время это не безграничное, и обучаться нужно быстро. Надо будет даже сутки сидеть в магазине, впитывая новые знания». «Вы правда?» — не поверил он. «Возьмете меня? Вы не шутите?» «Не шучу», — кивнул я, — «но с озвученными условиями». «Я готов!» — тут же воскликнул Егор. «Правда готов? Спасибо вам! Я вас не подведу. Могу хоть сегодня приступать». «Проходите в торговый зал, сегодня и начнем», — кивнул я. Обрадованный Егор тут же покинул кабинет. «Что ж, если он с такой же резвостью будет исполнять все поручения, я не пожалею о своем решении. И штат будет полностью укомплектован. Трое консультирующих лекарей и трое продавцов. Хватит и на дневные, и на ночные смены». Я известил отца о новом сотруднике, а затем тоже вышел в зал. Как оказалось, пока я отсутствовал, роль учителя уже взял на себя Василий и сейчас объяснял новенькому все принципы работы. Егор слушал очень внимательно и часто задавал уточняющие вопросы. Думаю, пока что они справятся. День в магазине пролетел довольно быстро. Я занимался бумажной работой, периодически выходя в зал принять нуждающихся во мне покупателей, а Василий вовсю обучал Егора. Вопреки моим опасениям, внешний вид нового продавца никого не отпугивал, по крайней мере, из взрослых, а дети и так ходят в алхимические магазины очень редко. На ночь Егор тоже остался в магазине, и обучал его уже я. Схватывал он все и правда быстро, и за день уже успел более-менее запомнить расположение всех препаратов. Для человека, впервые работающего в магазине, очень неплохо. Утром я передал смену Сергею и отправился в академию. После завтрака у нас снова было занятие по магическим заболеваниям. Видимо, для того, чтобы быстрее нагнать программу, нам ставили их теперь дважды в неделю. «Доброе утро, господа!» Бодро, как обычно, начал Виктор Александрович. «Сегодня я продолжу рассказывать вам про заболевания стихийных магов. У нас осталось еще два блока, это заболевания магов воды и магов земли. После этого будет первый зачет, оценка которого сильно повлияет на баллы рейтинга». В этот момент дверь в аудиторию приоткрылась, и в кабинет юркнул Владимир. Точно, он же рассказывал, что озаботился смазыванием петель. Виктор Александрович этого даже не заметил. Но мой друг не был бы самим собой, если бы с ним ничего не произошло. «Виктор Александрович, а я распорядился насчет петель!» — громко выкрикнул он, привлекая к себе всеобщее внимание. «Маврин», — вздохнул преподаватель. «Я имел в виду, что это поможет вам оставаться незамеченным во время ваших бесконечных опозданий, чтобы я не штрафовал вас на очки рейтинга». «А меня за опоздание штрафуют на очки рейтинга?» — искренне изумился Владимир. «А я-то думал, почему их меньше становится?» «Садитесь на место», — махнул рукой Виктор Александрович. Видимо, решил, что тут бесполезно вести дальнейший диалог. Владимир тут же уселся рядом со мной и принял позу отличника. «Сегодня у нас тема заболевания магов воды», — продолжил преподаватель. «И для одного из заболеваний я нашел вам клинический пример. Этот пациент обратился в клинику нашей академии и любезно разрешил не только рассказать его историю, но и поучаствовать в нашем занятии». Мнения на этот счет у всех пациентов очень противоречивые. Любой человек хочет, чтобы его лечил достойный, умный, образованный лекарь. Но такими лекари не рождаются, а становятся в процессе обучения. А для того, чтобы обучиться, студенту необходимо видеть живые примеры и реальные клинические случаи. Только по книгам невозможно понять лекарское дело. И вот тут-то и возникает диссонанс у пациентов. Почти никому из них не хочется быть демонстрацией для студента. Я их прекрасно понимаю. Когда ты чем-то болеешь, меньше всего желаешь стать чем-то вроде учебного пособия. Хочется просто вылечиться поскорее, и все. Но и студентов понять можно. Если мы не будем взаимодействовать с живыми людьми в процессе обучения, то как нам работать с ними после окончания академии? Поэтому очень хорошо, что некоторые пациенты все-таки соглашаются на это. Дверь снова открылась, и в аудиторию протиснулся сам пациент. Именно протиснулся. По-другому описать это было невозможно. Он был практически целиком в форме шара. Раздутые отечные руки и ноги, огромный круглый живот и такое же лицо. Подобные отеки случались, например, при почечной или печёночной недостаточности, но не в таком объеме. Двигался пациент довольно медленно, часто останавливался, чтобы перевести дух. «Господа, это Ростов Андрей Михайлович, маг-водник», — представил нам пациента Виктор Александрович. Обратился в клинику 2 недели назад с жалобами на отеки во всем теле. Сейчас ему уже подобрана терапия, и он находится у нас на лечении. Для начала можете задать ему несколько вопросов. «Добрый день», — тут же проговорил Владимир. «А кем вы работаете?» «Кто о чем, а мой друг все о своих грезах насчет спасателей. Я помню, как ему даже предлагали стажироваться в качестве лекаря-спасателя, но с тех пор он не поднимал эту тему, и я понял, что отец ему запретил. В аристократических семьях редко у кого есть право выбора». Но интересоваться всем этим он не перестал, и теперь явно хотел услышать, что новый пациент также работает спасателем. Но маги, владеющие водной стихией, работают не только в этой сфере. «Я занимаюсь сельским хозяйством», — тяжело отдуваясь, ответил Андрей Михайлович. «Владею одной фермерской компанией, выращивающей овощи. Магия воды очень в этом помогает». А вот и подтверждение моих мыслей. Сельское хозяйство. Многие гидроманты работают и там. Но вообще Владимир задал верный вопрос. Я уже прокрутил в голове всю логическую цепочку. Как я уже понял, во всех заболеваниях стихийных магов действует один и тот же принцип. Если стихию долго не выпускать, она начинает вредить организму. У магов огня развивается лихорадка, у магов воздуха специфическая эмфизема легких, то есть нарушение их строения из-за излишков воздуха, а у магов воды, видимо, специфическая форма водянки, то есть скопление жидкости в тканях и органах. Значит, Андрей Михайлович тоже по какой-то причине не использовал свою магию долгое время. «Когда начались первые симптомы?» — спросил я. «Точно не скажу, может, с месяц назад», — ответил пациент. «Отпуск решил себе устроить, ездил с семьей на юг. Думал, там какую-то заразу подхватил. Сначала понемногу руки-ноги отекали, так из-за жары подумал. Вернулся, а раздуваться не прекратил. Ну и вот, это сейчас я еще двигаться могу, а то первую неделю вообще лежал пластом». «А в отпуске вы не пользовались своей магией, верно?» — уточнил Юрий Колесов. Видимо, тоже начал понимать принцип работы подобных магических заболеваний. «Так, конечно. Зачем же мне она в отпуске-то?» — пожал плечами Андрей Михайлович. «Там и так море, да и отдохнуть мне от этого всего хотелось». «Господа, вы задаете правильные вопросы», — кивнул Виктор Александрович. «Вижу, многие уже стали догадываться, что причина заболевания именно в неиспользовании магии. Она скопилась в организме у пациента, и случилась водянка. Можете подойти и посмотреть поближе, как выглядят такие отеки». Все студенты тут же поспешили рассмотреть Андрея Михайловича. В принципе, отеки не очень отличались от таковых при обычных заболеваниях. Кожа была холодной на ощупь, очень сильно натянутой и блестящей. «Можете даже потыкать их, как лекари делают», — любезно предложил Андрей Михайлович. «Не знаю, зачем, но они пальцем на ноги нажимали и следили за чем-то». Таким образом, лекари проверяют характер отеков. Они могут быть плотными и мягкими. Если отек мягкий, то как только лекарь убирает палец, ямка исчезает. А если плотный, ямка после нажатия пальцем остается на какое-то время. Было действительно очень любезно то, что пациент предложил нам еще и проверить данный симптом. Такие детали лучше всего запоминаются на практике. В данном случае отеки были мягкими. Я проверил это лично. «Ну что ж», — проговорил Виктор Александрович, когда все снова расселись по местам. «Теперь давайте поговорим про лечение. Какова тактика, как вы думаете?» «Отеки нужно сгонять постепенно», — ответил Юрий Колесов, — «чтобы не развелось осложнений». а тактика консервативная. Думаю, подойдут настойки из листьев толокнянки и плодов фенхеля. Они обладают мочегонным эффектом», — добавил я. «Сгонять отеки очень быстро нельзя, так как с выходом лишней жидкости падает и давление человека. И можно вызвать гипотензию, то есть резкое снижение артериального давления». «Все верно», — довольно кивнул Виктор Александрович. «Повезло мне со студентами. Самому почти ничего объяснять не надо. Именно поэтому Андрей Михайлович находится сейчас в нашей клинике, постепенно сгоняя отеки». «Учитесь хорошо и станьте хорошими лекарями», — на прощание пожелал нам пациент и ушел. Мы пообсуждали другие заболевания магов воды, уже без клинических приемов, и тоже разошлись. На обеде я вспомнил, что снова не отправил тему лекции Василию Ивановичу, поэтому спешно набрал смс-сообщение с первой темой, которая пришла в голову — язва желудка. Хоть лекция и будет уже через несколько часов, лучше сообщить тему заранее. После занятия по фехтованию я снова отправился в больницу. В этот раз прочитанная мною лекция дала мне даже больший запас энергии, чем предыдущая. То ли навык чтения как-то прокачался, то ли это зависело от темы и количества слушателей. «Прекрасная лекция, Николай», — подошел ко мне Василий Иванович. «Рад, что вы снова согласились». «Мне и самому интересно», — кивнул я. «Вы собирались о чем-то поговорить?» «Да, уже давно», — он замялся, подбирая слова. «Не знаю, как точно это сказать, но... я чувствую в вас присутствие хирургической магии. Не знаю, как это возможно, ведь вы учитесь на лечебном факультете вместе с моим сыном, и если я ошибаюсь, то прошу прощения». Появилась возможность сказать ему, что ему показалось. «Так я сохраню свой секрет от еще одного человека. Но я уже давно решил, что от него скрывать этого не буду. Мне нужен преподаватель и по этой ветви лекарской магии. А Колесов Василий Иванович подходит как нельзя лучше. Тем более он может подсказать, как скрыть это от окружающих». «Вы не ошиблись», — спокойно произнес я. «Так уж вышло, что у меня имеются сразу две ветви лекарской магии — лечебная и хирургическая. Но я предпочитаю это скрывать ото всех». «Я понимаю, конечно, понимаю», — закивал хирург. «Обещаю, никто от меня не узнает вашей тайны». Хотелось ему верить. Но практика показывает, что чем больше людей знают твой секрет, тем выше вероятность, что он просочится наружу. «Как вы это узнали?» — поинтересовался я. «Это было важно знать, так как таким же образом могут узнать и остальные лекари, а я этого пока что не хотел». «Почувствовал», — ответил Василий Иванович. «Если вы думаете, что так могут все лекари, то нет. Так могут только опытные лекари, которые всю жизнь посвятили себя одной отрасли лекарского дела. Такой опытный хирург, как я, чувствует другого хирурга за версту. Это все-таки не отменяет того, что другие лекари тоже смогут почувствовать во мне эту магию». «Я был бы очень рад, если бы вы согласились стать моим учителем», — сказал я. «Помогли научиться управлять хирургической магией, чтобы я в будущем смог помочь большему количеству пациентов». «С радостью», — улыбнулся Василий Иванович. «Я...» Он хотел что-то добавить, но его прервал подбежавший к нам молодой хирург. «Василий Иванович, там проблема!» — взволнованно заявил он. «Я такого никогда не видел. Мы с таким никогда не работали». «Что случилось?» — спокойно спросил Колесов. «Доложите четко». «Там у пациента червь завелся!» — выкрикнул тот. Василий Иванович развернулся ко мне с самым невозмутимым видом. «Ну что?» — произнес он. «Приступим к обучению уже сегодня?»